Глава вторая, в которой вновь возвращается старый знакомый. «Хватит пялиться, черепахоногие!» – завопил Пискун. «Быстрее помогите мне, ленивые улитки!» Он прижимался к кирпичной стенке трубы, одной рукой придерживая полы незастегнутого пальто, явно что-то пряча там, и угрожающе размахивал зажатой в другой руке рогаткой. «Пискун!» Джаред остановился и усмехнулся, оглядев гоблина, который, как всегда, раздавал всем и каждому свои особые определения. Но тут же нахмурился. «А что ты-то здесь делаешь?» Саймон оттеснял Грифона назад, встав между ним и Пискуном, и громко покрикивая на питомца. Байрон отвернул голову с огромным клювом в сторону и моргнул. Затем сильно ударил по крыше лапой с когтями, больше похожей на львиную, чем на птичью. Джаред сильно подозревал, что Байрон думает, будто все тут решили поиграть в какую-то новую игру. Пискун затравленно смотрел на Джареда. «Я не знал, что это ваш дом, пока не появился Грифон!» «Ты помогал захватить нашу маму?» Джаред почувствовал, как его лицо охватил жар, разгораясь все больше и больше. «Громил наш дом? Убивал питомцев Саймона?» Он на пару шагов приблизился к Пискуну, сжимая кулаки. «Я доверял этому хобгоблину. Пискун даже нравился мне, а он оказался предателем!» Джаред едва мог соображать. Так у него шумело в ушах. «Я никого не убивал!» Пискун открыл пальто и показал спрятанный под ним комочек меха апельсинового цвета. «Китти!» – растерянно воскликнул Саймон, увидев котенка. В этот момент Байрон, рванув мимо Саймона, вцепился своим клювом в руку хобгоблина. «Ай!» – завизжал Пискун. Котенок вывалился из-под пальто на крышу. «Нет, Байрон, нет!» – закричал Саймон. «Отпусти его!» Грифон мотал головой, таская Пискуна из стороны в сторону. Визг хобгоблина уже превратился в вой. «Сделай же что-нибудь!» – в панике прокричал Джаред. Саймон подскочил к Грифону и треснул его кулаком по клюву. «Нет! Слышишь, что тебе говорят?» «Ты что? Не надо так, не зли его!» Мэлори на всякий случай взялась за меч, висевший на поясе. Однако Байрон, вместо того, чтобы атаковать, уставился на Саймона с какой-то тревогой во взгляде. «Отпусти его!» – повторил Саймон, указывая вниз, на черепице крыши. Пискун отчаянно отбивался, безрезультатно тыкая пальцами Байрону в ноздри и пытаясь укусить его мощную, покрытую перьями шею, своими мелкими зубками, похожими на детские молочные. Грифон игнорировал все эти действия хобгоблина и не собирался его отпускать. «Будь осторожен», – сказал Джаред брату. «Пусть уж лучше он сожрет Пискуна, чем нас». «Нет! Нет!» – завопил Пискун, извиваясь. «Прошу прощения, затыкатели глоток! Клянусь, я не хотел ничего плохого! Освободите меня! Помогите!» «Джаред», – обратился Саймон к брату. «Подержи Пискуна, ладно?» Джаред кивнул и подошел ближе. Так близко, что почувствовал запах Грифона. Дикий запах, как от кошачьей шерсти. Саймон взялся одной рукой за верхнюю часть клюва Байрона, другой – за нижнюю, и начал раскрывать их, приговаривая. «Будь хорошим мальчиком. Так, так, отпусти гоблина». «Хоп-гоблина!» – взвизгнул Пискун. «Ты с ума сошел!» – закричала Мэлори на брата. Грифон резко повернул голову в ее сторону, едва не свалив с размаху Саймона. «Ой, прости», — сказала Мэлори гораздо тише. Джаред обхватил Пискуна за ноги. «Держу!» «Эй, пустобряхи, вы ведь не собираетесь поиграть с моим телом в перетягивание каната, да? Да?» Джаред насмешливо улыбнулся. Саймон снова попытался разжать клюв Байрона. «Мэл», — позвал он, — «иди сюда, помоги мне. Берись за низ, а я буду тянуть заверх». Сестра направилась к ним, осторожно ступая по скату крыши. Грифон с беспокойством следил за ней. «Как только я скажу «тяни», – предупредил Саймон и тут же скомандовал. «Тяни!» Вместе они снова попытались раскрыть половинки клюва. Мэлори просунула пальцы в рот Байрону и потянула клюв вниз, просто повиснув на нем. Байрон отбивался, но неожиданно уступил. Раскрыл пасть. Пискун рухнул на Джареда. Потеряв равновесие, Джаред покатился по крыше. Выпустив пескуна, он пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы удержаться. Хоб-гоблин скользил рядом, выбивая черепицы, за которые хватался Джаред. В последний момент, за секунду до того, как свалиться на землю, Джареду удалось зацепиться за водосточный желоб на самом краю кровли. Саймон и Мел во все глаза следили за братом. Тот судорожно сглотнул, переводя дыхание. Они двинулись к нему, чтобы попытаться втащить обратно, и тут Джаред увидел, как пескун кинулся к одному из раскрытых окон. «Он убегает!» — крикнул Джаред, самостоятельно пытаясь подтянуться. Его локти месили грязь и опавшие листья, которыми был забит желоб. «Да забудь ты об этом гоблине!» — Мел протянула руку. «Держись за меня!» Вдвоем брат с сестрой втащили Джареда на крышу. Стоило ему почувствовать опору под ногами, как он тотчас бросился догонять пескуна вместе с Саймоном и Мэлори. Все трое кубарем скатились по лестницам вниз, но возле дверей своих спален затормозили. Здесь на полу сидел хоб-гоблин, а нить желтой пряжи обматывалась вокруг него. Джаред, вытаращив глаза, наблюдал, как пряжа, сама собой, после нескольких витков, завязалась бантиком. Портняшка взобрался на макушку хоб-гоблина и продекламировал. «Тем, что я его поймал, я частично долг отдал». Джаред смотрел то на пряжу, то на портняшку. «Не могу понять, как тебе это удалось?» Но тут он вспомнил, как однажды шнурки его ботинок оказались связанными между собой, и объяснение не потребовалось. Маленький домовой растянул рот в ухмылке. «Остаться незамеченным не значит не оставлять следов!» «Эй!» — крикнул пескун. «Уберите от меня эту чокнутую мелюзгу! Я не собирался убегать от вас! Я удирал от того жуткого монстра на вашей крыше!» «Помолчи!» — приказала ему Мэлори. «Хоть этот гоблин и говорит, что его не так поняли!» — сказал портняшка. «На самом деле он порядочная дрянь!» Джаред наклонился над пескуном. «Или ты расскажешь нам обо всем, что знаешь, или мы сдобрим тебя кетчупом и отправим обратно на крышу!» Он произнес это с такой злостью, что сразу стало ясно. Сказанное — не пустые слова. Портняшка спрыгнул с макушки хоб-гоблина на перевернутый кофейный столик. «Это будет для него слишком мягким наказанием. Нет, пока он связан, надо подсадить к нему крыс, чтобы они обгрызли пальцы у него на ногах. Потом выковырять его глазки и засунуть ему в нос. А кроме того, отрезать тупыми ножницами уши и пальцы на руках и подождать, когда дух с него выйдет вон». Саймон побледнел, но ничего не сказал. Пескун извивался в своей связке. «Я уже все сказал вам, угрюмые тапки! Не надо угроз!» «Где наша мама?» – потребовал ответа Джаред. «Куда они ее утащили?» «Логово Мульгарата на свалке за городом. Он построил из мусора дворец, можно сказать, замок, который защищает армия гоблинов и кое-кто еще. Не будьте тыквоголовыми, туда никак не пробраться!» «Кто это, кое-кто еще?» — продолжал допрос Джаред. «Драконы!» — ответил пескун. «Мелочь в основном». «Драконы!» — в ужасе повторил Джаред. В путеводителе по фантастическому миру вокруг вас Артура Спайдервика упоминалось о драконах. Правда, сам Артур никогда их не видел. Но приведенные им сведения были устрашающими. Драконы описывались как смертельно ядовитые, с зубами острыми, словно кинжалы, и телом быстрым, словно удар хлыста. «Ты тоже входил в армию Мульгарата?» — спросила Мэлори, сузив глаза. «Да, входил», — объявил пескун. «Так ведь к нему все присоединились. А куда б я делся, корзинка с болтовней?» «А как ты ему объяснил случившееся у лагеря гоблинов в прошлый раз? Куда делись другие гоблины?» «Другие гоблины?» — переспросил пескун. «В данное время лилейные подштанники. Я хоб-гоблин и отличаюсь от гоблина, как ворона от ворона». Джаред улыбнулся. «Так что же ты все-таки рассказал?» Пескун закатил глаза кверху. «А как ты думаешь, таракани кишки? Я сказал, что их съел тролль, как собственно и было!» «Если мы развяжем тебя, ты проведешь нас на свалку?» — перешла к делу Мэлори. «Может быть, как-нибудь в другой раз?» — проворчал пескун. «Что-что?» — нахмурился Джаред. «Да!» — Тут же взвизгнул Пискун. «Да, отведу! Довольные сопливые носопырки! Хотя бы для того, чтобы не видеть больше этого грифона!» «Слушай, Джаред!» — сказал Саймон, и легкая улыбка тронула его губы. «Наверное, быстрее будет туда долететь!» «Так, стоп! На это я не согласен!» — закричал Пискун. «Нужно разработать план!» — сказала Мэлори, отходя от хоб-гоблина и понижая голос. «Как нам справиться с армией гоблинов, драконом и меняющим облик здоровенным огром?» «Должен быть какой-нибудь способ», — Джаред последовал за ней. «У каждого имеется какое-нибудь слабое место». Мысленно он попытался перелистать страницы путеводителя, но обнаружил, что в его памяти теперь все больше белых пятен. Как ни старался он сосредоточиться, ему так и не удалось вспомнить ничего важного. «Плохо, что у нас нет с собой путеводителя». Саймон уставился на разбитый аквариум на полу, как будто ответ лежал среди осколков. «Зато мы знаем, где Артур», — сказал Джаред осторожно. В его голове сложился собственный план. «Нужно спросить его». «Ну и как ты предлагаешь это сделать?» — поинтересовалась Мел, уперев одну руку в бок. «Я хочу попросить эльфов разрешить мне поговорить с ним». Джаред сказал это так, будто речь шла о чем-то абсолютно реальном и даже обыденном. Глаза Мэлори полезли на лоб от изумления. «В последний раз, когда я видела эльфов, они совершенно не показались мне дружелюбными». «Вот именно», — поддержал ее Саймон. «Они собирались навечно упрятать меня под землю». «Вы должны довериться мне», — медленно проговорил Джаред. «Я сделаю это. Они обещали, что не удержат меня против моей воли, если я снова появлюсь». «Тебе-то я доверяю», — сказала Мэлори. «А вот эльфам не верю и тебе не советую. Поэтому собираюсь пойти с тобой». Джаред отрицательно замотал головой. «У нас мало времени. Заставьте пока Пискуна рассказать все, что он знает про Мульгарата. Я быстро вернусь, сразу же, как только смогу». Он посмотрел на маленького домового. «Я возьму с собой портняшку, если, конечно, он пойдет». «Кажется, ты должен быть один», — сказал Саймон. «Я и буду один. Один из людей», — ответил Джаред, не спуская глаз с портняшки. «Вот уже несколько лет я не покидал дом». С этими словами портняшка подошел к краю стула и позволил Джареду посадить себя в капюшон своего свитера. «Но теперь я должен отложить на время свои страхи». И они ушли, раньше, чем Саймон и Мэлори смогли что-то возразить. Перейдя улицу, Джаред начал взбираться на холмы в направлении рощи эльфов. Цвет безоблачного неба в этот час позднего утра становился все насыщеннее, ярче. Джаред спешил, помня о том, что у них не слишком много времени.